3. Гарденер так и не нашел возможности купить себе шлепанцы, зато в Хейвене оказался еще до темна. Ему не пришлось даже топать последние 10 миль пешком, как он рассчитывал. Может, кому-то и кажется, что в дождливые дни водители с большей охотой должны подбирать автостопщиков, но именно в это время они куда чаще проносятся мимо. Кому нужна лужа на заднем сиденье? Тем не менее, возле Агасты Гарда подобрал один фермер, который потом всю дорогу до Чайна-тауна бронил правительство, на чем свет стоит. Оттуда Гарденер снова двинулся пешком и одолел пару миль в раздумьях, на самом ли деле его ступни превратились в лед или это галлюцинация, когда у обочины резко притормозил лесовоз. Джим проворно забрался в кабину. Там пахло стружкой и застарелым потом. Зато было несказанно тепло. «Спасибо». «Не за что». Водитель протянул пятерню и представился. «Фриман Мосс». Автостопщик схватил ее и потряс, еще не зная, что им суждено снова встретиться в самом ближайшем будущем и уже не при столь приятных обстоятельствах. «Джим Гарденер, еще раз спасибо». «Развели тут церемонии», — фыркнул водитель, заводя мотор. Грузовик начал набирать скорость. При этом он так грохотал, что Гард проникся искренним сочувствием к бедной развалине. Все в ней содрогалось, стонало и завывало голосом старой ведьмы, укрывшейся в дымоходе. Самая ветхая в мире зубная щетка, на стершихся щетинках которой чернело машинное масло, недавно вытертое с какой-нибудь шестеренки, скакала по всей приборной панели, периодически задевая освежитель воздуха, изображающий дамочку с весьма аппетитными формами. Мосс бесконечно долго пытался выжать вторую скорость, дергая упрямый рычаг, и еле-еле вывел громыхающий грузовик с края обочины на дорогу. «Слушайте, вы здорово напоминаете утопленника. Я тут обедал в Агасте в пьяных пончиках. Осталось полтермоса кофе. Будете?» Джим благодарно принял напиток. Тот оказался крепким, горячим и очень сладким, а потом с наслаждением затянулся предложенной сигаретой, хотя от нее больно запершило в горле, которое явно успело воспалиться от холода. Мосс высадил пассажира у самой границы Хейвена без четверти 7. К тому времени дождь утих, и небо на западе начинало светлеть. «Бог пошлет сегодня роскошный закат, помяните мое слово», — предрек водитель. «Эх, жаль, я не взял запасные кроссовки, мистер, а то непременно поделился с вами. Всегда вожу их вот тут, за сиденьем, но сегодня с утра так лило, что у меня с собой только резиновые сапоги. Да не волнуйтесь, тут шагать меньше мили, как-нибудь обойдусь». На самом деле до дома Бобби оставалось больше 3 миль, но если бы Мосс об этом узнал, без разговоров повез бы Гарда прямо туда». Джим, конечно, устал и заметно температурил. Мало того, ухитрился не просохнуть даже за 45 минут в продуваемой горячим воздухом кабине. И все-таки хватит пользоваться чужой добротой сегодня. В теперешнем состоянии от этого можно свихнуться. Ладно, тогда удачи вам! Спасибо! Он опустился на землю и долго махал на прощание Моссу и его лесовозу, похожему на доисторическое чудовище из музея. Грузовик уже скрылся за поворотом, а Гард продолжал стоять с отсыревшей сумкой в руке, увязнув побелевшими, точно садовые лилии, ногами в дорожной грязи. Фрост как-то сказал: «Дом — это то место, где тебя всегда примут, поскольку им некуда деться». Но Джим прекрасно понимал, что приехал совсем не в такое место. Возможно, это одна из самых грубых ошибок в жизни – принимать дом друга за собственный. Особенно если друг – женщина, с которой ты раньше спал. Ну и пусть. А все-таки Гарденер был почти у цели. Повернувшись, он пустился в путь.